Здравствуйте. Сегодня попробуем ответить на вопросы, связанные с семейной жизнью. Здравствуйте. Искренне благодарю за вашу любовь, которой вы помогаете людям приближаться к Богу. Часто вы говорите, что если муж не сумел воспитать жену, то будет отвечать за это. А как правильно воспитывать? Как должен себя вести мужчина, если супруга ведет себя агрессивно? Как правильно ее балансировать? Как должен себя вести муж, если видит, что жена агрессивно себя ведет по отношению к родным детям? Ну, на этот вопрос нужно несколько томов, чтобы ответить. Начнем с того, что если жена любит, то тогда у нее будет желание меняться. Если любви нет, если уважения в семье нет, если характер у жены жесткий, то шансы на воспитание падают до нуля. Нужно определить сначала, какие у вас возможности воспитания. Первое. Второе. Воспитание начинается с себя, с самовоспитания. Человек учится внутреннему состоянию другого человека, а потом уже его поведению и тому, что он говорит. Сначала внутреннее состояние, потом поведение, потом слова. Если есть уважение к человеку, тогда есть желание ему подражать, слушать его и меняться. Если уважения нет, то говорить о воспитании сложно. Я говорил о том, что семья – это турпоход. Два любящих человека идут по жизни, и они должны помогать друг другу. Вот вы пойдете в турпоход с человеком, который заведомо предаст, который никогда не поможет вам, если вы оказались в сложном положении, который слабый и при любой опасности убежит. Я не думаю, что есть смысл таким идти в турпоход. Это ничем хорошим не закончится. Поэтому и, соответственно, выбирать себе партнера по жизни для семьи нужно того, кто хотя бы элементарно готов к жертве, к изменению, к помощи и к взаимопониманию. В семье, семья, в первую очередь, это дружба. Современные наши анкеты, психологи и прочее, семью выводят из понятия секс, сексуальное удовольствие, совместимость, в первую очередь сексуальное, а потом психологическое. Секс – это дело последнее. В первую очередь человек развивается душой, а не телом. Если есть душевная гармония, если есть поддержка, взаимопонимание, то всегда будет в конечном счете и физическое удовольствие. Но если физическое удовольствие намного значимее, чем удовольствие душевное и духовное, семья будет распадаться, потому что это разрушение системы приоритетов. Так вот, как воспитать жену? Я говорил о том, что есть как минимум четыре типа людей. Психология, пытаясь определить, какие существуют типы, исходит из поверхностных аспектов. И, по сути дела, уводит человека в сторону. Когда мы говорим, что есть сангвиники, холерики, меланхолики, флегматики, то, по сути дела, это характеристика поведения человека внешнего. И экстраверты, интроверты. Это ничего не значит в семейной жизни. Флегматик он или холерик. Для взаимодействия, общения с другим человеком нужно знать, кем он себя позиционирует. Главный вопрос любой философии – кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Значит, если человек себя позиционирует как тело, то есть «я – это тело», то с таким человеком будет сложно найти нормальный язык общения. Потому что человек, ассоциирующий себя с телом, это человек, который всегда будет панически бояться травмы, боли, потери. Это человек, который будет не только испытывать страх, но и желание постоянного самоутверждения. А для этого нужно унижать других, доминировать, постоянно вступать в конфликты для того, чтобы показать себя, свою значимость, свое превосходство. Поэтому такой человек, который ассоциирует себя с телом, он уважает только того, кого боится, от кого зависит, он уважает силу, и он добродушие и порядочность воспринимает как слабость. Поэтому, если, скажем так, жена принадлежит такому типу, то здесь только командные формы управления. Здесь нужно постоянно и каждый день демонстрировать свою силу, свое влияние, свое умение управлять. Тогда будет в семье гармония. Если вы это не продемонстрируете, в первую очередь кнута, а потом пряника, толку не будет. Более высокий уровень развития – это человек, который отождествляет себя с духом, сознанием. Если человек тело при обиде готов уничтожить, убить другого, то человек духа обиду может простить. Он не будет мстить за обиду в 10 раз больше, чем его обидели. Он будет работать по принципу око за око, зуб за зуб. То есть, если меня обидели, то я тоже должен обидеть в ответ. Справедливость – главное. Человек духа хочет доминировать над другими, хочет ими управлять. Он будет доказывать свою правоту и биться за эту правоту. Он будет биться не за свою физическую территорию, как человек первый, а за свою территорию духовную. А это справедливость, это правота, это, скажем так, уверенность в том, что он обладает истиной. С такими людьми легче поладить, можно договориться. Они могут уступать в какой-то степени, возможны компромиссы, но это постоянная внутренняя борьба за духовную территорию. Это постоянное желание состояться как, скажем так, личность духовная. Это доказательство своей правоты, это желание выдвинуться на первое место. И здесь такой человек уважает не только силу, он уважает ум, власть, авторитет, способности, умение управлять. И когда все это демонстрируется, тогда в семье будет достаточно, скажем так, достаточно хорошее отношение. То есть человек второго уровня, для него необходим духовный авторитет. Если, скажем так, супруг имеет власть, ум, энергию, деньги, влияние, то такая женщина будет ему подчиняться, и в семье будет гармония. Третий уровень – это реальный уровень, в котором семья можно назвать гармоничным коллективом. Это человек, который отождествляет себя с душой. Почему? Дело в том, что душа, в отличие от духа и тела, имеет диалектическое происхождение. Душа, она двойственную структуру имеет. Часть ее обращена к Богу и часть к этому миру. То есть как бы душа разделяется на две половинки. По легенде библейской Бог создал человека из глины и вдохнул в него душу. То есть часть души взаимодействует с телом, сознанием, с глиной. И часть души обращена к Богу, и высшая ее, так сказать, суть, высшее ее зерно находится в Творце, оно вечно. Поэтому душа – это, скажем так, образование диалектическое, которое может обнять противоположности. Почему это важно? Потому что когда можно совместить две противоположности, тогда можно совместить две противоположных точки зрения – мою и другую. Вот тогда возможен компромисс. Тогда возможно милосердие, тогда можно не уничтожать партнера, не давить его, а из врага превращать в сотрудника, можно быть искренними, можно работать на общей территории, а не отстаивать свою, каждый индивидуально. И вот тогда возможно появление семьи как таковой. Есть такой фильм «Семья», когда ведь у любого объекта поля никогда не перемешиваются с другим. И вот смотрели за полем влюбленных людей и заметили поразительный факт. Их поля начинают взаимодействовать и перемешиваться, и становятся единым полем. То есть на физическом уровне это невозможно. А вот там, где любовь, оказывается, это возможно. Так вот, любящие люди, которые хотят иметь гармоничных детей, они должны понимать, что они должны работать на общей территории, а не каждый на своей. Вот в этом плане гражданские браки или то состояние семьи на Западе, где у каждого свой участок, угол, своя территория, это, в принципе, уже не семья, потому что внутреннего объединения нет. Это работа на уровне тела и духа, но не на уровне души. Поэтому если, скажем так, вы себя позиционируете, понимаете, что вы – это душа в первую очередь, а потом сознание и тело, то тогда вы, соответственно, будете вырабатывать соответственное качество. То есть человек – тело – это сила в первую очередь, это уверенность, это наглость. Что такое наглость, кстати? Можно сказать, что наглость – это очень плохо. Ничего подобного. Любое качество имеет свои плюсы и минусы, как бы оно является диалектическим образованием. Наглость – это смелость без учета интересов других. Мы учитываем интересы других – это смелость. Не учитываем – это наглость. Так вот, для человека тела учитывать интересы других очень сложно. Поэтому либо он забитый совершенно, закомплексованный, боящийся, присмыкающийся, либо, наоборот, попирает всех. Подобная ситуация у человека духа. Он должен не физически топтать, не наглядно демонстрировать унижение других. Он будет демонстрировать свой ум, свое превосходство, свою хитрость. Но, в принципе, будет делать то же самое. Постоянная борьба за доминирование. Человек-душа, он чувствует, сказать, что на уровне души мы все едины. И поэтому он воспринимает любого человека как часть чего-то целого. Это то, что называется братья и сестры. Поэтому человек, ассоциирующий себя с душой, может иметь такие качества, как милосердие, искренность, понимание, жертвенность. Потому что душа живет после смерти. И жертва очищает душу. Вот для человека тело жертва – это угнетение себя, это саморазрушение. А вот для человека души жертва – это очищение и развитие. Поэтому когда человек отождествляет себя с душой, понимает, что он сначала душа, а потом сознание и тело, то тогда ему легче вырабатывать то, что мы называем высокими душевными качествами. Благородство, щедрость, внимание, смелость, бескорыстность. И вот когда вы имеете такие качества, вам, соответственно, легче воспитывать и детей, и жену. Четвертый уровень – это душа, обращенная к Богу. Когда человек понимает, что любые ценности приходящие, а все исходит из Творца, и поэтому понимание того, что на первом месте должен стоять Бог, и понятие, если Бог есть любовь, то любовь к Богу на первом месте, позволяет нам меньше зависеть от любых человеческих ценностей, а именно зависимость рождает агрессивность, рождает несвободу, и агрессивность приводит в конечном счете к распаду семьи. Поэтому человек верующий, понимающий, что он не просто душа, а душа, любящая Бога, такой человек может реально и общаться с другими, и воспитывать их, и добиваться результата. Но для того, чтобы научить другого ощутить себя душой, нужно, во-первых, сделать это самому, первое, и, во-вторых, нужно помочь другому переходить от одной ступени к другой. Если человек считает себя только телом, для него будет достаточно мучителен переход от этого состояния к человеку духа, а потом человеку души. Все возможно, но нужно знать, что этот переход может быть долгим и мучительным. Но, как правило, супруги подбирают себе равного по силам. То есть такой вот явной разницы, когда человек тела – это человек, который по своему состоянию является язычником, он легко идет на криминал, становится преступником, он агрессивен. Он постоянно боится и постоянно должен всех давить. И когда ему попадается человек на уровне души, им очень сложно найти общий язык, понять друг друга, и браки такие практически не возникают. Поэтому посмотрите на себя по этой классификации, к кому вы относитесь, можете ли вы подняться на тот уровень, где возможна гармоничная семья. И после этого можно говорить о том, что вы начинаете воспитывать свою жену. Еще раз хочу подчеркнуть, что человек, я всегда повторял, не является чем-то ангелом с крыльями. Человек является минералом, наши кости, растением наши волосы и наш кишечник. Он является пресмыкающимся, он является млекопитающим, он является человеком, и он божественен по своей сути. И все это в нем присутствует. И все это работает в тех же ритмах, в которых оно работало сотни миллионов лет. То есть мы продолжаем как бы работать как единое коллективное целое. Поэтому отрекаться от своего растительного происхождения и от своего минерального происхождения нет смысла. Нужно это признавать. Тогда легче жить и с пониманием относиться к окружающему миру. Поэтому у нас всегда будет животное начало. У нас всегда будет жить человек-тело. Это нормально, это естественно, без тела никуда. И человек-дух осознания у нас будет жить. Но в первую очередь мы – душа, потому что жизнь появилась как душа. Поэтому, когда мы общаемся с другим человеком, мы должны понимать, что кроме любви, тепла, ласки, помощи и понимания, мы должны иметь доказательства на уровне духа, и власть, и авторитет, и доказательства на уровне тела, если, так сказать, другие аргументы не работают. Это сила, это демонстрация, скажем так, кнута, если не работает пряник. Нормальный, естественный эффект. То есть, если человек не может учиться в университете, ему нужно учиться в школе. Если у него не получается в школе, ему нужно переходить в первый класс или в детский сад. И начинать все заново. Поэтому процесс воспитания – это процесс изменения. Процесс изменения – это процесс распада, по сути дела. Поэтому меняться человеку любому очень страшно. И меняться можно только тогда, когда выходишь за, скажем, находишь точку опоры вне себя. А это любовь, тепло и поддержка другого человека. Поэтому для воспитания нужно всегда любовь, понимание, тепло, поддержка. И дальше уже, когда есть четкий пряник, уже можно говорить о кнуте. Но в принципе, если, сказать, четко есть понимание цели, если любой человек знает, куда идти и как это делать, то ему особо и кнут не нужен. Чем меньше мы понимаем, куда идти, и чем меньше у нас возможности идти в каком-то направлении, тем больше нужен кнут. Поэтому, если вы видите в себе реальные возможности для изменения, если вы вырабатываете в себе необходимые душевные качества, то хочет жена или нет, она будет им подражать. Другого пути просто нет. Если она им не будет подражать, то брак распадется самостоятельно, сам по себе. И когда женщина агрессивно себя ведет, это говорит о том, что она просто не научилась по-другому себя вести. Она работает на первом уровне, потому что считает, что силовые варианты – это самое лучшее. Но кроме силы внешней, физической или поведенческой, есть сила духа, которая всегда побеждала. Вспомните Давида и Голиафа. Духовность всегда победит физическую силу. А духовная сила всегда будет побеждена силой душевной. То есть доброта всегда победит ум в конечном счете, а любовь выше доброты. Поэтому насколько вы четко ощущаете эти ступени, насколько вам легче будет помочь другому перейти по ним. Очень часто наши совместные планы с мужем рушатся, потому что вместо наших планов мы начинаем выяснять отношения. Идет какой-то внутренний конфликт, который нарастает, и его очень сложно остановить. Причем на расстоянии мы оба настраиваемся на понимание, терпимость к нашим недостаткам, работаем над собой. Но когда встречаемся, то сдерживаться и проявлять терпимость не получается. Начинается раздражение по всяким мелочам. И уже ничего не хочется делать совместно из намеченного приятного плана. Видимо, нам обоим нужно преодолевать несоответствие ожиданий и реальности. Как это лучше делать, так как часто получается сдерживаться только внешне, а внутреннее раздражение и недовольство остается? Для человека тело главное – это доминировать во всем. Он должен быть в центре Вселенной. Поэтому семья в таком случае может существовать только тогда, когда один есть явный лидер, господин, а второй раб. Если кого-то не устраивает это, семьи не будет. Поэтому, в принципе, раньше, почему в Библии сказано, да убоится жена мужа своего? Потому что обращение апостола шло к язычникам. Не надо забывать, что христианство появилось, даже по словам Христа, как учение для спасения еврейского народа. Народа, который в течение нескольких тысяч лет соблюдал заповеди, познавал божественную волю, изменялся к лучшему и достиг очень серьезных результатов в этом развитии. Поэтому, если сравнивать учение Христа с университетом, то иудаизм – это школа. А вот эллины, где проповедовали апостолы, это детский сад. Так вот, на уровне детского сада, на уровне языческого состояния, человек понимает только силу. У него есть, он считает, что он в центре, он всегда прав. Если кто-то доказал, что он не прав, значит, он его уничтожил. Поэтому для него ощущение, что он абсолютно всегда во всем прав, это жизненное важное условие его комфортного существования. Поэтому если человек отождествляет себя с телом и мыслит как язычник, то он всегда будет биться за свою территорию. Если человек переходит на более высокий уровень, на духовный, он будет биться не за физическую территорию, а за духовную. Он согласится с другим, он может признать себя неправым в каких-то, так сказать, незначительных аспектах, но в главном он должен быть всегда прав. И он как бы является обладателем монополии на истину. Поэтому для того, чтобы работать на общей территории, для того, чтобы сообща какое-то дело не разрушалось вашей борьбой за свою права, за свою территорию, нужно ощутить, что вы едины. Это можно только на уровне души. Вот религия, скажем, привычное наше восприятие, духовная жизнь, духовность. Но духовная жизнь, в принципе, этот термин, с моей точки зрения, пришел из иудаизма. В иудаизме преклонение перед физическими благами является грехом. Но духовные блага всегда были благом, не говоря о душевных. То есть духовность не может быть плохой. Вот в индийской философии духовность – это однозначно хорошо. Хотя есть понятие, главный враг человека – это мысль. То есть завуалировано в каждой религии дается понимание того, что и материальные, и духовные, и чувственные ценности могут заслонить дорогу к Богу. Но в иудаизме есть четкое понимание. Вот материальное – это плохо, духовное – это хорошо. Дух – закон. А Христос сказал: «Блаженны нищие духом». Поэтому духовность тоже не является высшим счастьем. Высшее духовности – понятие любви, единение с Творцом. Так вот, если мы понимаем, что мы есть душа, что мы на тонком плане едины, то есть наше подсознание, оно коллективное, оно всех объединяет, то тогда в зависимости от того, как мы себя позиционируем, мы будем, соответственно, себя вести. То, что у вас постоянные ссоры и желание отстоять свою правоту или свою значимость, говорит о том, что вы себя воспринимаете как homo sapiens, то есть человек тела, человек сознания. Пока вы воспринимаете себя homo sapiens, у вас постоянно будут конфликты. Потому что на самом деле мы есть люди любящие и душевные. Люди разумные – потом, люди физические – на третьем месте. Для начала определитесь с вашим позиционированием, кем вы себя считаете, кто вы такие, откуда пришли, куда идете. Если вы почувствуете, что вы есть душа, если у вас начнут развиваться качества, соответственно, человеку души, то вам легче будет решать любой вопрос. Тогда вы, если, скажем, для человека тело любая точка зрения подлежит уничтожению, если для человека духа любая другая точка зрения подлежит как бы контролю и управлению, то для человека души любая другая точка зрения – это возможность развития, это альтернатива, нужно мне понять, может быть, я могу что-то из этого извлечь. Человек духа отличается от человека тела тем, что у него больше возможности к пониманию. А человек души отличается от первых двух тем, что у него большие возможности к изменению. Он может меняться. Поэтому он может взять противоположную точку зрения. Появляется диалектика. Это и есть развитие. Если я могу сопрячь свою точку зрения с точки зрения другого человека, если я признаю, что другой человек всегда может быть прав, то значит, я должен тогда развиваться, чтобы понять его и создать что-то общее, что объединит мою правду и его правду. Вот поэтому Христос и говорил о том, что все люди-братья, подчеркивал единение людей. Потому что если мы братья, то тогда точка зрения другого человека и моя точка зрения, они имеют возможность на существование. И тогда нужно их объединить, подняться на более высокий уровень. А для этого нужно измениться. Человек души может измениться, потому что мы Бога познаем только через любовь. Через тело и сознание мы Бога не можем познать. Но поскольку душа пришла из Бога, то именно через нашу душу мы можем ощутить единение с Творцом, ощутить чувство любви, потому что Бог есть любовь. И поэтому именно ощущая себя душой, мы получаем максимальные возможности для изменения, для развития, для познания истины, для совмещения других точек зрения и для нормального взаимодействия с другими людьми. Сергей Николаевич, благодарю вас за вашу работу. Вы очень помогаете нам всем и нашей семье в частности. Вопрос. Мой муж попробовал себя в роли бизнесмена. Я его очень поддерживала и помогала ему. На бизнес был взят кредит. Несмотря на все наши усилия, бизнес не пошел. Чтобы снизить убытки, оборудование перевезли в гараж, персонал распустили, от аренды отказались. Траты в месяц на сегодня – оплата кредита и немного денег на продвижение. Я закрывала на эти расходы глаза, что это хобби мужа. Тихо надеялась, что ему надоест и он закроет бизнес. Но на прошлой неделе он сказал, что к нему пришла новая заявка, и он снова хочет попробовать себя в бизнесе. Я в отчаянии, так как мы ждем малыша. Как ни крути, запуск заново потребует средств. Муж, увидев мою реакцию, негодовал. А я не могу радоваться, я расстраиваюсь. Увлечение этим бизнесом, как какой-то дурман, съедает и деньги, и время. Как если бы он играл в азартные игры или пил. Что делать? Муж требует поддержки, не получив ее, закрывается и заводит секреты от меня. А я дать поддержку не могу и не хочу. Подскажите, заранее благодарю. Здесь ответить только «да» или только «нет» невозможно. Любая ситуация диалектична. Вот смотрите, я недавно общался с женщиной, у которой серьезная проблема по здоровью. Нужна была операция, но для этого нужно было привести в порядок себя. А вот это состояние никак не улучшалось. Ни с помощью лекарств, ни психологических техник, ничего. Не получается и все. На операцию нельзя ложиться. А состояние очень неважное. В этот момент ее муж берет кредит. Небольшой, но берет. Она в отчаянии. И звонит мне и говорит, денег нет, у меня состояние жуткое, а он еще берет кредит. Что делать? Я говорю, вот смотри, что он делает. Что такое кредит? Что такое бизнес? Это желание обеспечить свое будущее. То есть он поклоняется будущему, поэтому он влезает в кредит, и поэтому у него разваливается будущее его бизнес. Значит, и это с этим кредитом, наверное, будут проблемы. Это с одной стороны. С другой стороны, у тебя, как у жены, то же самое идет поклонение будущему. Значит, для того, чтобы привести свое здоровье в порядок, нужно преодолеть это искушение. Нужно принять крах будущего. Чем сильнее переживаешь по поводу того, что муж разрушает будущее, тем сильнее за будущее зацепляешься. Гордыня растет, физическое состояние ухудшается. Операция невозможна, улучшение состояния невозможно. Какой выход? Выход напрашивается внешний такой. Муж не должен брать кредиты, должно быть комфортное состояние у жены, и все будет нормально. Ничего подобного. Душа не лечится комфортом. Душа лечится жертвой, потерей, ущемлением, испытаниями. Так вот, что нужно сделать? Я говорю, значит так. Плевать, что сейчас делает твой муж. Какие он берет кредиты? У тебя есть одна проблема – здоровье, психологическое состояние. Вот этим ты должна заниматься. Пускай он делает свое дело, а ты делай свое. Кредит ты не берешь, бизнесом ты не занимаешься сейчас. Тебе сейчас нужно привести в порядок свою душу. Тебе нужно преодолеть гордыню и преодолеть крах будущего. Все. Через 2-3 недели состояние улучшилось, пришло в норму. Она мне позвонила, говорит, муж говорит, оказывается, у тебя все в голове сидит. Так вот, когда у нее выравняется состояние, и у мужа не будет желания брать кредиты, долги и разрушать свое будущее. Почему? Потому что он интуитивно помогает ей привести душу в порядок. Тем, что берет кредиты, тем, что поклоняется будущему, тем, что потом испытывает его крах. Если она правильно отнесется к этому, то тогда он будет выравниваться. Это с одной стороны. С другой стороны, мне тут недавно прислали письмо, вот, причем это не единственное письмо, синдром Плюшкина. Вот мужчина или женщина начинает копить, хлам тащат с помоек, вся квартира заставлена, в чем тут дело? Это крайняя степень поклонения будущему. Что такое накопительство? Это обеспечение будущего своего. Когда у человека поклонение будущему идет уже на уровне патологическом, тогда начинаются вот такие отклонения. Когда он начинает играть в казино, это есть обеспечение будущего. Вот сейчас сыграй, будет много денег. Поэтому в казино никогда не выиграет человек, потому что он будущему поклоняется. Это защитная функция организма. А если выиграет, он все равно туда свои деньги отнесет. Закон. Поэтому человек, который поклоняется будущему, он мечтает выиграть лотерею. Он делает несбыточные планы, фантастические строит, как Манилов, какие-то проекты. И он будет вкладывать большие деньги в бизнес, который будет на глазах, как туалетная бумага, мокрая расползаться. Потому что ему нужно, так сказать, не бизнесом заниматься, ему нужно обеспечить свое светлое будущее. Кто может стать бизнесменом? Бизнесменом может стать человек, у которого много энергии и который работает настоящим, который умеет радоваться настоящему и который не зависит от денег и от будущего. Есть проект, есть возможность применить себя, есть деньги, почему бы это не сделать? Есть энергия, есть ум, есть возможности, есть умение жить настоящим. Как только будущее для человека более значимо, чем настоящее, бизнес закончился. Поэтому посмотрите на себя внутренне, как вы, скажем так, в каком вы состоянии. Тенденция осуждать людей, тенденция бояться за будущее или унывать делает бизнес невозможным. Многие бизнесмены отмечали, что когда начинался их бизнес-путь, было очень много предательств, обманов. И вот если они спокойно, не обращая внимания, делали свое дело, у них потом ушли дела успешно. Если же они начинали презирать, осуждать тех, кто их обманул, обокрал, подвел, бизнес заканчивался. Поэтому если у вашего мужа есть постоянная зависть, страх за будущее, осуждение людей, бизнесмена из него не будет. Нужно просто ему объяснить, что данные как бизнесмена у него не очень большие, поэтому рисковать особенно не стоит, пускай развлекается по мелочам. Пускай пробует, пускай что-то получается. А вдруг получится? Фарадей все-таки сделал 10 тысяч опытов. Может быть, он закалится, научится не бояться будущего, не осуждать, реализовывать энергию. Все, многое зависит от его характера. Но в данный момент, если вы ждете ребенка, то чем занимается ваш муж, это не принципиально. Главное, чем вы занимаетесь, а какое ваше внутреннее состояние. Поэтому я вам советовал, пока не родите, не обращайте внимания на мужа, не переживайте. Можете ему посоветовать и забыть об этом. Пускай он занимается своим делом, а вы занимаетесь своим делом. Родите нормального гармоничного ребенка, а потом будете разбираться с мужем. Здравствуйте, дорогой Сергей Николаевич. Мне 32 года. Из прошлых жизней принесла с собой огромнейшую гордыню и агрессию к мужчинам. С детства была одарена всевозможными талантами. Но двигало мною только гордыня, желание сделать все лучше других. не умела любить людей, так как воспринимала их как потенциальную угрозу моему комфорту. Естественно, как результат, несколько серьезных неизлечимых диагнозов и невозможность родить. В данный момент занимаюсь по вашей системе. Результаты уже потрясающие. В душе, наконец, поселилась любовь и благодарность. Счастье с каждым днем все больше. Снялось несколько неизлечимых диагнозов, и Господь подарил мне возможность стать матерью, хотя сама я еще родить не могу. Огромное вам спасибо. А вопрос у меня такой: почему, учитывая уровень моей гордыни и агрессии, Бог дал мне такого чудесного мужа, человека вселенской доброты, чистого и светлого? Был бы другой муж, треснул бы пару раз, чтобы гордыни след простыл, а мой терпит меня уже 15 лет, да еще и в любви признается каждый день. А теперь вот еще и сынок наш, которого мы установили, такой же спокойный, добродушный, жизнелюб растет. Но есть гордыня невольная, когда человек хочет, чтобы была любовь в душе, чтобы гордыня была преодолена, хочет жертвовать, заботиться, но, скажем так, определенные заблуждения религиозные приводят к тому, что он вроде бы действует в русле советов, которые даются, а получается несколько другое. 2000 лет мы знаем учение Христа, около 5000 лет 10 заповедям Моисея. Что мы видим? Мы видим, что люди последние десятилетия озлобляются, теряют нравственность, теряют веру. И последнее понятие о чести и достоинстве. Почему? Конечно, легче всего людей обвинить в этом. Что-то мы не понимаем в том, чему учил Христос. Чем-то мы подменили его понимание более простыми, поверхностными, примитивными объяснениями. И дальше начинаются проблемы. Поэтому я говорил о том, что сейчас умирает не христианство, а версии христианства. Православие – это версия христианства, самая первая, приближенная ближе всего. Католичество – это уже следующая версия, более отдаленная. Протестантство – это еще более отдаленная версия от христианства. Соответственно, идет тяжелейший кризис. Так вот, когда человек ищет Бога, устремляется, но, скажем так, не умеет преодолеть свои повышенные возможности, способности, то тогда за это устремление ему, скажем так, когда он невольно это все совершает, то ему дается всегда, во-первых, шанс, во-вторых, дается аванс. Поэтому я думаю, что ваш муж и ваш сын – это вам аванс на дальнейшие возможности изменения. Потому что поскольку Бог видит все и знает, что произойдет, то насколько мы готовы в перспективе меняться, настолько нам уже сейчас могут дать, скажем так, еще незаслуженное и здоровье, и благополучие. И мы просто должны все это заработать своими изменениями, трансформацией своего характера, пониманием мира. Так что у вас все впереди. Меня зовут Ирина, я не замужем. Смотрю периодически ваши семинары. И, как мне кажется, характер мировосприятия изменились в лучшую сторону. Я буквально вижу и чувствую результаты своей работы. Но при этом личная жизнь просто исчезла. И даже появился страх, что появятся отношения. Я симпатичная, образованная девушка. Но я буквально чувствую, как своим страхом отношений отпугиваю даже тех, кто знакомится со мной. И всячески стараюсь не допустить продолжения общения или перехода их в серьезное русло. Раньше, до работы над собой, такого не было и в помине. Почему работа над собой привела к таким странным результатам? И что теперь с этим делать, чтобы захотеть и создать семью? С уважением, ваша преданная слушательница. Ну, здесь нужно еще выяснить, как вы работали над собой. Потому что недавно я читал письмо одной женщины, которая написала: «Я работаю по методике, а у меня начались серьезные проблемы по методике Лазарева». Я бы не назвал мои книги методиками. Такой технический подход – это уже определенная работа внешняя с отсутствием внутренней работы. Первое. Второе. Некоторые, прочитав мои книги, говорят, вот здесь в книжках Бог какой-то жестокий, наказывает за каждую провинность, то нельзя, это нельзя. И появляется закомплексованность. Я то, наверное, неправильно сделала, это и прочее. И, соответственно, может появиться и страх, и боязнь, а вдруг я там еще больше ошибки сделал или еще больше нагрешил. Я начал с того, что я обозначил то, что не надо делать. Главные промахи и ошибки, потому что деформация поля говорили о том, что человек ненавидел, обижался, унывал, предавал и прочее. Поэтому я работал как сантехник. Я видел отрицательные последствия, я их перечислял, составлял систему. А потом, в конечном счете, нужно переходить из первого класса во второй. Значит, нужно... Для чего мы преодолеваем свои агрессивные моменты? Для того, чтобы ощутить любовь. Агрессия – это результат привязанности. Мы от привязанности отрешаемся через что? Через жертву, пост, аскеза, отрешенность. И через любовь, через молитву. Поэтому, когда мы преодолели свою агрессивность, мы тогда можем, скажем так, пользоваться жизнью, наслаждаться ею, но не зависеть от нее, и тогда раскрывается наш душевный спектр. Почему может быть страх отношений? Тут, правда, еще есть один нюанс. Скажем так, когда у человека внутренняя неправильная ориентация, то есть он уходит от Бога, то его энергетика падает постепенно. Душа обесточивается, но этот человек не видит. Когда в душе мало энергии, начинает уходить будущее, то есть сужаться возможности духа. И когда энергетика будущего минимальная, тогда у человека начинается несчастье, неприятности, болезни и смерть. Мы не знаем, в каком состоянии каждый из нас находится и насколько у него есть запас будущего. У одного он может быть минимальный, и он либо умрет, либо он должен на самом минимуме жить для того, чтобы просто выйти из штопора. А у другого запас энергии большой. Кто знает, может быть, у вас энергии уже не осталось фактически не просто на здоровье и на семью, а и на жизнь как таковую. Поэтому, когда вы начали работать над собой, у вас начинает душа оживать, у вас начинает появляться энергия, но вам еще рано давать серьезную нагрузку. Потому что для того, на обладание деньгами, благополучием, дачей, машиной, квартирой, нужно много денег. Чем больше денег, тем больше энергии должно быть у человека. А для того, чтобы иметь счастливую семью, нужно еще больше энергии. И если этой энергии нет, то человек не может просто создать семью. Он будет бояться ее создавать. Вот в Европе почему семьи распадаются? У них нет энергии. Когда совсем мало энергии, тогда человек вообще становится гомосексуалистом, чтобы сберечь остатки. Поэтому, если у вас было мало энергии, когда вы начали работать над собой, энергия пошла, то включился защитный механизм. Чтобы вы не умерли, вам пока еще рано иметь отношение с семьей. И организм об этом сигнализирует. Если у вас в душе любовь, если исчезает страх, если внутри появляется независимость, если вы ощущаете закономерность бытия, агрессивность ваша прошла, то рано или поздно у вас появится не только потребность, но и возможность иметь отношения, семью и детей. Просто еще раз хочу сказать, что миллионами лет сформированный механизм производства, продолжения рода, создание семьи имеет очень высокую энергоемкость. Нужна огромная энергия для того, чтобы появились потомки на свет и чтобы была гармоничная семья. И если человек внутренне отворачивается от Бога, пребывает в атеизме, то постепенно его запасы уменьшаются практически до нуля. И тогда, чтобы выжить, он должен постепенно сокращать то, что требует больше всего энергии. Это душа. Он становится менее нравственным, ему не хочется иметь детей, ему не хочется иметь семьи, или он не может иметь семью. Остаются силы только на физические потребности, на работу для выживания. В принципе, это происходит со всей Европой. Поэтому я думаю, комплексовать не стоит. Посмотрите семинары, может быть, уточните какие-то свои ошибки. И посмотрите, в первую очередь, на свое внутреннее состояние. Если у вас есть добродушие, терпение, нет раздражительности, тенденции осуждать людей, если для вас умение поститься, отрешаться дает не уныние, а радость, то, в принципе, вы на правильном пути и переживать не стоит. Сергей Николаевич, читаю ваши книги уже несколько лет, но вопросы по некоторым моментам, тем не менее, не исчезают. Мы с мужем недавно поженились, живем с его родителями. В последнее время часто появляется желание побыть одной, чаще молиться и отрешаться. Как правильно поступить в ситуации, когда устаешь от постоянного общения с близкими людьми? Как вести себя женщине в споре с мужем, когда появляется ощущение правоты? Все, что я могу в этой ситуации, это уйти в другую комнату и начать молиться. Тогда отпускаю, иначе упорствую в своем мнении и ссорю с мужем. Головой все понимаю, а эмоции контролировать не получается. Но если вы позиционируете себя как Homo sapiens, человек мыслящий, человек – это дух, то для вас главная ценность – это ваша правота. И вы отказаться от нее не сможете. А если для вас душа главная, то для вас главная любовь. И тогда вы можете отказаться принести жертву свою правоту. Легко. Улыбаясь при этом. И ничего не произойдет. Дело в том, что правоту не надо защищать, она сама себя защитит. Вы просто говорите мужу, я могу поделиться своим мнением. Вы ему сообщаете свое мнение. Он говорит, это чепуха. Вы говорите, прекрасно, делаем, как ты сказал, дорогой. Вы так делаете, он убеждается, что вы правы. В следующий раз вы опять высказываете свое мнение, он опять говорит, что это чепуха, делаете, как он сказал, и он опять убеждается, что вы правы. В третий раз он спросит вас, какое ваше мнение, и будете действовать вместе. Я часто женщинам говорю, если хотите научиться семейной жизни, гармоничные. Посмотрите фильм «17 мгновений весны», где Штирлиц подбрасывает Шелленбергу идею, которую тот потом присваивает и выдает как свою. Так вот, мужчина, он по характеру лидер, он должен доминировать, и поэтому, если вы подбросите какую-то свою правоту, а потом забудете о ней, и он ее использует, то выиграете и вы, и выиграет он. Не носитесь, как курица с яйцом, с вашей правотой. Перестаньте на нее молиться и поймите, что это всего-навсего один из моментов познания мира. Если можно отказаться на какое-то время от еды, то можно на какое-то время отказаться от правоты. Ничего страшного. От любви отказываться не надо. Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Отношения с мамой разрушают. Меня подтрясывает, когда мама рядом. Да и ей тоже достается. Постоянно ругаемся. Живем вместе. Я с мужем и ребенком 5 месяцев, и мама с моим отцом. У меня к маме постоянные претензии, и она постоянно ворчит на нас. У меня ощущение, что мы все сходим с ума. Подскажите, пожалуйста, что поможет наладить наши отношения? Дело в том, что конфликт – это развитие. Конфликт будет всегда. Поэтому наше плоскостное однобокое мышление, что отсутствие конфликтов – это хорошо, которое пришло из религии, оно и дает проблемы. Дело в том, что наши религиозные представления, они пришли из глубокой древности. И тогда у людей был другой менталитет, а если учесть, что христианство формировалось на языческих территориях, то неизбежно языческое мышление проникало в, так сказать, первые постулаты, понятия, понятийные образы. Это вполне естественно. Так вот, у язычника одно из главных признаков языческого мышления – это отсутствие диалектики. Либо да, либо нет. Либо я прав, либо другой. Признать правоту обоих и то, что называется пойти на компромисс, практически невозможно для язычника. Это может только единобожник. Если человек считает, что все плохое от дьявола, а хорошее от Бога, это языческое мышление. Примирить здесь две точки зрения противоположных тоже невозможно. Если все от Бога, значит, другой человек его мнение и мое мнение, они от Бога, и значит, я должен найти, так сказать, то, что их объединяет. Так вот, для того, чтобы конфликтовать правильно, нужно понимать, на каком уровне конфликтовать. Конфликт на уровне тела, человека-тела, это взаимное уничтожение. Это желание во что бы то ни стало доказать правоту и абсолютное непринятие точки зрения другого человека. На этом уровне, сказать, конфликт – это и есть тот конфликт, который выглядит зубодробительно. Это конфликт на уничтожение. Это конфликт с мордобоем, с руганью, с претензиями и так далее. И этот конфликт решается только тогда, когда одна сторона явно сильнее может подавить, уничтожить или подавить другую, или держит ее в полной зависимости. На этом уровне лучше не общаться с родителями. Это будет постоянная борьба. Нужно иметь свою территорию. Лучше снимать квартиру. На уровне духа конфликт будет не таким зубодробителем, но это будет постоянное выяснение отношений. Кто прав, кто кем управляет, сказать, чье мнение важнее, авторитетное и так далее. И это тоже достаточно тяжелая форма конфликта, которая изматывает и забирает много сил. На уровне души люди не конфликтуют, не пытаются раздавить друг друга или доказать свою правоту, а пытаются сопоставить, объединить две точки зрения. То есть они вместе борются против проблемы. Не каждый из них является проблемой, которую нужно решить, подавить или уничтожить. А у них есть у двоих общая проблема, и они вместе ее решают, состыковывая свои точки зрения. И на уровне тела муж, скажем, должен быть с полной доминантой. Если жена полная доминанта, то, как правило, она мужа может не уважать, и детей от него родить не сможет. На уровне духа муж должен быть, оставляет жене возможности для решений каких-то, оставляет право на свободу воли, но он должен доминировать в главном. На уровне души это называется попеременное лидерство. У каждого есть свои плюсы, каждый где-то в чем-то лидер. Идет попеременно, вот как летят лебеди, журавли клином. Побыл вожаком, устал, смени, дай место другому, если тот тебя в данный момент превосходит. Вот это попеременное лидерство и есть гармоничная семья. Но это возможно на уровне человека души. Осознание себя душой, воспитание соответственных черт характера, пересмотр, скажем так, многих вещей в жизни. А если этого не получается, скажем, если с матерью идет конфликт на уровне тела, но тогда надо снимать квартиру. Или выходить из конфликта, переходить на другой уровень конфликта. То есть мать кричит, ругается, выясняет отношения, а вы смотрите на это как театр, вы улыбаетесь, вы поддакиваете, говорите, все хорошо. Да, тогда. То есть вы демонстрируете совершенно новый уровень общения, который на 2-3 порядка выше, чем тот, который у матери. И она просто не сможет работать в своем ритме. Она должна либо выключиться, либо как-то подражать вашему уровню. И так тоже можно. Поэтому если вы выйдете из жесткой цепки с ней, не будете работать в том же режиме, то и конфликт будет выглядеть несколько по-другому. Вот попробуйте для начала сделать следующее. Когда вы общаетесь с человеком при конфликте, если он повышает голос, попробуйте вы не повышать голоса. Попробуйте говорить спокойным, размеренным голосом, несмотря на то, что он повышает. Попробуйте не перебивать его. Попробуйте демонстрировать свое уважение к нему. Попробуйте не торопиться во время разговора, делать паузы. Попробуйте улыбаться, когда ваш партнер хмурится или ругается. И увидите результат. Пробуйте. Здравствуйте. Почему во время беременности ухудшаются взаимоотношения, появляются конфликты, разногласия? Хотя, по идее, беременность и рождение ребенка должны сплачивать семью. Дело в том, что подсознательно появление ребенка – это огромное счастье. Это продолжение рода, это продолжение моей жизни, продолжение семьи. Это обеспечение будущего. Поэтому внутреннее подсознательное поклонение ребенку, поклонение будущему, оно усиливается. Усиливается гордыня, усиливается привязанность, возникают агрессивные моменты, и начинаются, соответственно, конфликты, то, что называется чисткой. Поэтому насколько мы поклоняемся будущему, настолько, скажем так, появление ребенка в семье дает проблемы и по здоровью ребенка, и в отношениях, и по судьбе, и в чем угодно. То есть наша, скажем так, привязанность, наша дисгармония рождает привязанность, наша привязанность рождает агрессию, а дальше и ссоры, и проблемы, и все что угодно. Что нужно изменить в себе женщине, если она верующая, а муж атеист? Как помочь мужу прийти к вере в Бога? Дело в том, что это поверхностно все. Мы привыкли разделять, вот он верующий, она атеистка, или наоборот. Верующий человек – это не тот, кто объявил себя верующим. Верующий человек – это не тот, кто ходит в церковь. Верующий – тот, кто верит в Бога. Если Бог есть любовь, то верующий человек должен быть любящим, независимым, смелым, искренним, энергичным, заботливым, жертвующим, понимающим. И если у вас есть эти качества, то муж, будь кем бы он себя ни называл, будет вам подражать. Он будет учиться вас прощать. Он будет учиться вашему терпению, вашему благородству, вашей поддержке и пониманию. Поэтому будьте верующие, и он станет верующим. А как вы себя называете, это вопрос второй. Здравствуйте. Я мама 5 детей. С мужем мы опираемся на вашу информацию уже 15 лет, что дало нам возможность гармонично жить вместе и воспитывать детей. За это вам огромное спасибо. Вопрос такой. Все больше и больше подростков, молодых людей не хотят связывать себя с союзом, рожать детей. В том числе я эту тенденцию вижу среди близких родственников. Чувствую, что мы и моего старшего 18-летнего сына. Чем это связано? И как нам, родителям, помочь изменить эту тенденцию, пока не поздно? Дело в том, что нежелание иметь… Что такое официальное заключение брака? Это жертва, это готовность отдавать энергию, деньги и так далее. Для этого нужно иметь энергию. Чем меньше у человека энергии, тем меньше у него желание иметь семью или официальные узы брака, так сказать, себя связывать узами брака. Но не только минимальная энергия – это не только нежелание иметь семью. Сейчас у молодежи очень много бесплодия, у молодых людей простатиты, импотенция ранняя начинается. Практически не рождается здоровых детей. Поэтому это не просто, скажем так, тенденция, где молодые люди не хотят заводить семью или официальную семью. Это то, что я называю программой самоуничтожения. Это общее обесточивание потери энергии будущего. Это вопрос сложный, и я думаю, этому нужно отдельно посвятить целую лекцию. Дело в том, что я сегодня думал о том, чтобы не начать отвечать на вопросы, а начать с глобального. Да, многие ждут, посмотрев мой диск, что я слышу вопрос, прочитаю вопрос, дам ответ, за что помолиться, где простить, где покаяться, и после этого семья восстановится. Дело в том, что раньше я говорил человеку, вот вы обиделись, снимите обиду, и болезнь пройдет, болезнь проходила. Потом я говорил, вот вы осуждали, появились проблемы, снимите осуждение задним числом, проблемы идут, проблемы уходили. И, наверное, у многих сложился стереотип. Там снял обиды, болезнь прошла, здесь осуждение, болезнь прошла, там через покаяние снял уныние, болезнь прошла. И все считают, что как иголки, выдернул агрессию и стал здоровый и счастливый. Но дело в том, что когда идет общая привязанность масштабным фронтом, и когда накапливается агрессия в виде обид, осуждений и прочих эмоций, то в конечном счете все это слипается в один клубок, который называется программа самоуничтожения. И вот здесь, просто отмаливая обиду или осуждение, уже ничего не получится. Здесь нужно меняться принципиально. Так вот, я хотел начать разговор наш сегодняшний о семье, хотел начать с того, что говорить о гармоничной, здоровой семье можно тогда, когда мы можем ответить на вопрос, почему в современном мире распадаются семьи. Почему западная цивилизация вырождается? Разрушение семьи идет невероятно быстрыми темпами. Почему семьи распадаются в первую очередь в христианском мире? Почему в исламе семья достаточно хорошо существует, рождается много детей? Если мы не поймем механизма этого, если мы не поймем, почему идет вырождение семьи в западной цивилизации, и в принципе и у нас тоже, то говорить о каких-то советах, ответах, которые позволят создать крепкую семью, это по меньшей мере наивно. Поэтому я думаю, сегодняшний разговор – это прелюдия к тому, чтобы серьезно поговорить о том, почему распадаются семьи сейчас в мире, почему в конечном счете… Ведь распад семьи – это и распад государства, и распад всей цивилизации в конечном счете. Почему сейчас слабеет, распадаются семьи во всем мире? И ведь это, по сути дела, грозит гибелью всей цивилизации. Если мы не ответим на эти главные глобальные вопросы, то косметикой можно заниматься, можно укреплять, улучшать семью, да, но в общем плане этот вопрос решен не будет. Потому что, по сути дела, запущена программа самоуничтожения. Я говорил о ней 20 лет назад, даже 25, о том, что с 96 года включится программа самоуничтожения, и выглядеть она будет по-разному. Вот в том числе она выглядит не только как гомосексуализм, как распад нравственности и, сказать, утрата всех нравственных ориентиров. Она выглядит как распад семей, как утрата жизни, как рождение все большего количества больных детей, огромное количество психических проблем. Ну, не говоря уже о том, что творится с экологией. Это ведь тоже программа самоуничтожения. Эта тема очень серьезная, и я думаю, ей нужно будет посвятить отдельную лекцию. Но сейчас могу сказать одно. Если мы воспитываем своих детей в умении любить, если они не забывают о первой заповеди, согласно которой любовь к Богу – это главная истинная ценность, а все остальное приходящее. Если они будут выполнять заповеди, то они могут восполнить свой энергетический потенциал, и тогда появится желание и возможность иметь детей, как это бывает у многих, кто читал мои книги, и возможность и желание создать семью, и иметь многих детей, и развиваться так, как это было раньше. Ну, на этом, я думаю, достаточно. Спасибо, до свидания.